Глава 19. Алена. «У меня вся грудь наружу в этом топике!» Ворчу, стоило нам сдать верхнюю одежду в гардероб. Вещей в новой квартире, конечно же, не оказалось. Только то, в чем привез меня папа. Нам быстро пришлось делать рокировку и ехать на такси сначала к Шурке, а потом уже в клуб. Получается, у Сани нет нормальной одежды. Только та, что открывает 80% всего тела. Возможно, я еще превысила процент. «Если бы у меня были такие же сиськи, как у тебя, я бы постоянно ходила в этом топике». Шурка грустно осматривает свою грудь в зеркало, а я стараюсь как-то растянуть ткань короткой юбки, желая ту удлинить. Плохая была идея ехать сюда. «Расслабься, Альшанская!» «Легко ей говорить. А я не в своей тарелке себя чувствую. Еще и не в своей одежде. Полная комбо. Смогла только отстоять макияж. Подведенные ресницы, аккуратные стрелки и нюдовая помада. Волосы распустила и выпрямила плойкой. «Если я не ошибаюсь, нам за тот угловой столик». «Конечно же, VIP-места и спецобслуживание». «Что мы им скажем? Не можем же просто подойти и присесть». «Почему нет?» Саня ведет плечами. «А у меня от смеси страха и волнения ладошки потеют сильнее обычного. По телу вибрация проходит, будто острый угол молнии зацепил, как переступила порог этого клуба». Шурка идет первая. Походка уверенная, плечи расправленные. Длинные рыжие волосы, как языки пламени, плавают по ее оголенной спине. Подруга ловко маневрирует между танцующими под ритмичную музыку и широко улыбается, когда поворачивается полубоком, проверяя, иду ли я за ней. «Всем привет!» — здоровается с сидящими за столом старшекурсниками. «Мы тут увидели вас всех, решили, а почему бы не подойти?» Обвожу летучим взглядом всех. Сердечко бьется чаще, чем музыкальные биты. Просто танцует, как умалишенный орган. Сразу замечаю Стаса. Он традиционно выделяется. Иногда понимаю подругу, которая втюрилась в этого мажора. Красивый, а еще высокий, сильный. Глаза холодного стального оттенка. Сейчас они мерцают разным зернистым цветом из-за прожекторов. Улыбается притягательно, хищно, как опытный рыбак заманивает в свои сети мелкую доступную рыбешку. Эх, Саня. Ваня смотрит на меня ошарашенными глазами. Не могу прочувствовать, он рад меня видеть или все же нет. По правую руку от него, кто бы мог подумать, Анечка. Та самая блондинка, которая встретила меня в квартире бывшего парня. Она и есть котенок. Мы взглядами косичку плести начинаем, не остановиться. Ее победная улыбка играет, как молоточек по ксилофону на моих нервах. Игрушка такая детская, до бесячего состояния звонкая. Еще Карина, будь она неладна, тоже улыбается, а меня скрючивает от нее, словно отравилась. Волоски на коже шевелятся. В горле застревают даже банальные слова приветствия. Губы и щеки свело от напряжения. И ответную улыбку не пошлешь, я как статуя. Последнего замечаю Костю, он в самом углу. Раскинул руки по спинке, хмурится. Это становится его привычным выражением. Взгляд дикий, почти безумный. Колени слабеют, как будто кости и суставы вынули из всего тела. Стоять физически невозможно. Дыхание, оно странным образом становится частым и поверхностным. Исаев осматривает меня с ног до макушки. Его черные, как угли, глаза подпаливают каждый миллиметр тела. Теперь от макушки ведет вниз. На груди стопорится. Чувствую себя абсолютно голой. Не спасают и крошечные клочки одежды, через которые уверенно сейчас выделяются мои соски. Этот топ, зараза, не предусматривает лифчика. Злится, ох, как он злится. Что я здесь? Пришла к нему? Что будете пить, девчонки? Стас усаживает нас по обе стороны от себя. Я оказываюсь напротив Костика. Как теперь пить, не представляю. Глоток в горло не полезет под его проникающим взглядом. Шампанское? Робко спрашиваю. «Ох, Альшанская, я помню, что ты творила с языком Костяна после шампусика!» Густо покрываясь краской, словно обмазанная томатной пастой. Бокал чего-то алкогольного падает, и жидкость разливается по всему столу. Ваня. В нос ударяет сладкая горечь виски, а во рту максимальная доза воспоминаний о том злосчастном поцелуе с Исаевым, когда мой мозг поплыл, как отколовшаяся льдинка по воде. «Хорошо, что тебе это не светит ни при каком раскладе!» Дерзко отвечаю. Взглядом Шурку ищу. Она после мажорских подкатов ко мне обиделась. «Да я уже передумал с тобой сосаться. Помимо тебя еще бабы есть». «За своим языком следи». Голос грубый, веет злостью и еще чем-то странным. Будто Исаев меня ревнует. Ох, мамочки, а если это так? В дальнейшей беседе я не участвую. Мажор привлек на себя все внимание. Девчонки смеются его шуткам. Саня, разумеется, громче всех. Бутылку шампанского нам приносят в ведерке со льдом. Стас разливает шипучее наслаждение по бокалам, один на тонкой ножке передает мне. Сразу же делаю глоток. Жду, когда иголочки пройдут весь путь от языка до желудка, чтобы почувствовать хоть долю расслабления. Еще глоток, третий. Кажется, стало легче. Даже скудно улыбнулась Костя. Ответа нет. Он елозит по мне своим смоляным взглядом, в каждую клеточку врубается. Под ребрами расползается огненный шар. Ловлю каждый взгляд Исаева. Цепко держу, не отпускаю. Не знаю, что между нами происходит, но явно это что-то взрывает фейерверки у нас над головами. Дыхание сбивается, и я теряюсь. Почему он мне так и не написал ничего? Почему не позвонил? Как ему объяснить, что я ждала? Отворачиваюсь. Невозможно больше терпеть этот пожар внутри. Внимание на других переключаю. Пытаюсь заставить себя вслушаться в их разговоры. Силой растягиваю губы на очередную шутку Стаса. Пошлую, не к месту. Мажор уже приобнял подругу. Та светится от счастья похлеще фары дальнего вида. Ох, переживаю я за ее сердечко. Мажор — игрок и бабник, а Саня, хоть и кажется уверенной в себе покорительницей мужских сердец, на самом деле ласковая нежная девочка. «Может, танцевать?» Добрая Анечка вонзает в меня взгляд, похожий по ощущениям на клинок. «А ты умеешь?» — встает в защиту Саня. Ей тоже палец в рот не клади. «Я с 5 лет танцую, Александра. Не знала, что в 5 лет пускают в клуб». Стас прыскает от смеха. Его ладонь ложится на Санино оголенное бедро. Подруга жеманно поджимает губы, я лишь хмурюсь. «Не нравится мне это все, совсем не нравится». «Ну что, Ольшанская, струсила? Двое на двое, а?» Их гляделки с Кариной отдаются тупым ударом под дых. «Кто выигрывает, имеет право задать любой вопрос и получить на него честный ответ». Мажор потирает ладошки. Я лишь смотрю на Саню, которая вопросительно уставилась на меня. Подруга уверена в победе, а я как бы танцевать не особо-то умею. Так, у себя в комнате во время уборки могла. Но я в клубе, меня будут оценивать. И главное, Костя. Он будет смотреть. А если не получится? Я опозорюсь? Зачем тебе это надо? Смею задать вопрос. Обе девушки переглядываются. Одна спала с моим парнем, другой я выдрала волосы. Так себе компания вырисовывается. Скучно. Хочешь, давай на желание, если ты откровенных вопросов испугалась? Наверное, виной тому шампанское или Санины глаза, полные какого-то сумасшедшего энтузиазма. Может, все вместе. И я соглашаюсь. Не могу назвать себя смелым человеком, но я мало когда трусила. Особенно, когда так открыто вызывают на бой. «Готовь ответ на мой вопрос, Алена. Ты же догадываешься, что я хочу спросить?» Поет соловьем Анечка. Ей тоже надо бы волосы повырывать. «А ты исполнить мое желание».